49. В описываемое время легионом, стоявшим в Африке, командовал Валерий Фест, человек молодой, щедрый, честолюбивый, который, однако, был родственником Вителия и потому пребывал в постоянном страхе. Теперь трудно установить, Фест ли подстрекал Пизона к бунту, или Пизон подстрекал Феста, который не соглашался на его уговоры. Они виделись без свидетелей, а после смерти Пизона большинство согласилось с версией выгодной убийцы. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что и провинциалы, и солдаты здесь не сочувствовали Веспасиану. Некоторые виталианцы, бежавшие в Африку из Рима, твердили проконсулу, что гальские провинции колеблются, что Германия готова восстать хоть завтра, что над самим Пизоном нависла смертельная опасность, и ему выгоднее война, чем ненадежный мир. В это время к Пизону явился префект петрианской кавалерии Клавди Сагитта. Его корабль сумел в море обогнать судно, везшее центуриона Папирия, направлявшегося к тому же Пизону с поручением от Муциана. Сагитта уверил проконсула, что Папирию дан приказ убить его. «Галериан, двоюродный брат твой и зять, — продолжал префект, — уже погиб, смотри примечание 129-е. Надежда на спасение у тебя одна – действовать сразу решительно. Путей к спасению два – либо немедленно браться за оружие, либо плыть в Галлию и там встать во главе виталианских войск». Примечание 129. Смотри главу 11. Конец примечания. Слова префекта, казалось, не произвели на Пизона никакого впечатления. Между тем, посланный Муцианом Центурион, едва сойдя с корабля в Карфагенском порту, начал громко призывать на голову Пизона благословение богов в выражениях, обычно употребляемых, когда речь идет о принципсе. При этом он требовал от ошеломленных неожиданностью прохожих, чтобы они кричали вместе с ним. Доверчивая чернь, не способная выяснить правду и одержимая страстью к лести, хлынула на форум, принялась шуметь, аплодировать и требовать, чтобы Пизон показался толпе. Страница 167. Может быть, помня о предостережениях Сагитты, а может быть, по врожденной скромности, Пизон не внял этим льстивым призывам и не вышел. Расспросив центуриона, он убедился, что тот старался создать повод для обвинения проконсула в измене и приказал казнить его. Он поступил так не потому, что хотел спасти свою жизнь. Им владел гнев против негодяя, который участвовал некогда в убийстве Клодия Макра, смотри примечание 130-е, и теперь вернулся, чтобы руками, еще обогренными кровью легата, лишить жизни проконсула. Примечание 130-е. Смотри книгу 1, главу 7 и примечание 46 книги 1. Конец примечания. Однако в эдикте, в котором Пизон выразил свое неудовольствие поведением карфагенян, ясно сквозил владевший им страх. Затем он заперся у себя в доме и перестал выполнять свои обычные обязанности, дабы как-нибудь случайно не подать повода для бунта.